не издав ни малейшего шума. По пути я зашел в рубку, а потом вернулся в салон. Человек стоял на ногах, словно пьяный, подпирая стену и вытирая носовым платком дядюшке Артура свое окровавленное лицо, издавая изредка при этом стоны. Я не мог его упрекнуть. Если бы мне перебили нос, выбили передние зубы и, возможно, сломали челюсть, я бы, наверное, тоже стонал. А дядюшка Артур, держа в одной руке пистолет, а в другой стакан с виски, сидел на банке и любовался плодами своей кровавой работы. На его лице застыло смешанное выражение довольства и отвращения. Когда я вошел, он поднял голову и кивнул в сторону пленника. «Что будем с ним делать?» «Сдадим полиции». «Полиции?» «Я полагал, что вы питаете к данному учреждению известное предубеждение». «Предубеждение — не совсем подходящее слово, но ведь мы должны сдвинуть дело с мертвой точки». «А что наш дружок, который лежит на палубе?» «Простите, кто?» «Ну, тот. Второй. А, того я сбросил за борт». Дядюшка Артур переспросил, что вы сделали? Сбросил за борт, при этом я показал рукой вниз. Покоится на глубине в добрых 100 футов. Я увеличил его вес, привязав к ногам 30 фунтов металла. Что, вы отправили его на дно? А что, я, по-вашему, должен был организовать пышные официальные похороны? Кстати, прошу простить, забыл сказать, он был мертв. Мне пришлось его убить. Пришлось. Судя по тону, он разозлился. Но зачем, Калверт? Я убил его потому, что иначе бы он убил меня, а потом вас. И тогда мы бы оба находились бы сейчас как раз там, где сейчас находится он. Неужели нужно искать оправдание, когда убиваешь убийцу? Даже если этот человек еще никого не убил, то сюда он явился именно для этого. И я покончил с ним безо всякого сожаления. Дядюшка Артур простонал. Должен сознаться, что когда читаешь ваш отчет, то представляешь себе все как-то иначе, совсем не так, как это бывает на самом деле. Кроме того, чувствуешь себя как-то спокойнее, зная, что вы находитесь рядом. Хорошо, давайте сдадим этого человека в полицию. Сперва я бы хотел прокатиться на Шангри-Ла, сэр. У него даже нос был переломный. Может быть, Ханслет где-нибудь там. Хотите поискать Ханслета? Но неужели вы думаете всерьез, Калверт, что если они действительно враждебно настроены, то разрешат вам искать на своем корабле Ханслета? Конечно, я не собираюсь обыскивать Шангри-Ла с оружием в руках, сэр. Я просто хочу поинтересоваться, не видел ли его кто-нибудь. Если они действительно бандиты, то было бы чрезвычайно интересно понаблюдать за их реакцией. На их корабле неожиданно появляется человек, которого они считают погибшим. Этот парень пришел с той яхты, куда они незадолго до этого послали парочку опытных убийц. Позже, когда они почувствуют, что их люди могут и не вернуться, реакция на мое появление будет отличной от теперешней, когда время еще не упущено. А что, если они не бандиты? Тогда все это ни к чему. Еще до моего ухода я буду знать об этом точно. А как объяснить наше знакомство? Если они ни при чем, то нам не потребуется ничего объяснять. Если же это те, кого мы ищем, то они все равно не поверят ни одному нашему слову. Пройдя в рубку и взяв шнур, я отвел нашего пленника в кормовую каюту, там приказал ему сесть и прислониться спиной к генератору. Он повиновался. В этот момент парень думал о чем угодно, только не о сопротивлении. Прочно привязав его ноги к генератору, руки я оставил свободными. Он мог шевелиться и пользоваться носовым платком. Кроме того, я поставил рядом с ним ведро с чистой водой на тот случай, если ему захочется освежиться. Я также проверил, чтобы поблизости не было предметов, до которых он мог бы дотянуться и освободиться или покончить с собой. Ничего острого, стеклянного, тяжелого. Хотя судьба этого человека меня и не интересовала. Покончив с этим, я запустил моторы, поднял якорь, включил навигационные огни